Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соловьев. Профессор Опеншоу всегда выходил из себя и громко возмущался, если его называли спиритом или хотя бы подозревали в доверии к спиритизму. Однако он громыхал и тогда, когда его подозревали в недоверии к спиритизму. Он гордился тем, что посвятил себя изучению потусторонних явлений. Гордился он и тем, что ни разу не дал понять, верит он в них или нет. Сейчас профессор разговаривал со своим другом, отцом Брауном, у входа в отель, где оба провели ночь и только что позавтракали. Накануне профессора задержал допоздна один из его опытов, и сейчас он еще не пришел в себя, и борьба со спиритами, и борьба со скептиками всегда выводила его из равновесия. «Я на вас не сержусь. Вы в спиритизм не верите, даже если вам привести неоспоримые факты. Но меня вечно спрашивают, что я хочу доказать. Никто не понимает, что я ученый. Ученый ничего не хочет доказать. Он ищет». «Но еще не нашел». «Ну, кое-что я уже нащупал, и выводы мои не так отрицательны, как думают. Мне кажется, потусторонние явления ищут не там, где нужно. Я занялся обычными, современными людьми, теми, о которых мы читаем в газетах. Удивляйтесь, если хотите, я увлекаюсь исчезновением людей и довольно давно. Честно говоря, нетрудно вскрыть обман, когда появляются духи. А вот исчезновение человека я никак не могу объяснить натуральным образом. Да что там, как раз сегодня я получил еще одно подтверждение. Достойнейший старый миссионер прислал мне прелюбопытное письмо. Сейчас он придет ко мне в контору. Не позавтракаете ли вы со мной? Я расскажу вам, что из этого вышло вам одному». «Спасибо, я непременно приду». Проклятая книга. Часть первая. Они расстались. Опеншоу свернул за угол и пошел к себе в контору. Он снимал ее неподалеку, главным образом для того, чтобы издавать записки, в которых печатались очень сухие и объективные статьи о психологии и спиритизме. Его единственный клерк сидел в первой комнате и подбирал какие-то данные. Проходя мимо, профессор спросил его, не звонил ли мистер Прингл. Не отрываясь от бумаг, секретарь ответил, что не звонил, и профессор прошествовал в свой кабинет. «Кстати, Берридж, если он придет, пошлите его прямо ко мне. Работайте, работайте. Данные нужны мне к вечеру. Уйду, положите их ко мне на стол». И он вошел в кабинет, размышляя над проблемой, о которой напомнило ему имя Прингла, или точнее, которой это имя даровало жизнь. Даже самый беспристрастный агностик все же человек. И не исключено, что письмо миссионера показалось ему столь важным, потому что оно подтверждало его собственные гипотезы. Опустившись в глубокое мягкое кресло, против которого висел портрет Монтэня, профессор принялся снова за письмо преподобного Прингла. Никто лучше его не разбирался в эпистолярном стиле сумасшедших. Он знал, что их письма дотошны, растянуты, многословны, а почерк неразборчив и замысловат. Люк Прингл писал не так. В его послании, напечатанном на машинке, сообщалось деловито и коротко, что он видел, как исчез человек. А это, по-видимому, входит в компетенцию профессора, известного своими исследованиями потусторонних явлений. Все это понравилось профессору, и он не разочаровался, когда, подняв глаза, увидел перед собой преподобного Льюика Прингла. Ваш секретарь сказал мне, чтобы я зашел прямо сюда, — сказал посетитель, улыбаясь широкой, приятной улыбкой. Улыбка эта прятала в зарослях бакенбард и рыжий с проседью бороды. Столь буйная растительность нередко украшает лица белых, живущих в диких джунглях, но глаза над вздернутым носом нельзя было назвать дикими. Опеншоу пробуравил вошедшего недоверчивым взглядом и, как ни странно, не увидел в нем ни шарлатана, ни маньяка. Он был абсолютно в этом уверен. Такие бороды бывают у сумасшедших, но таких глаз у сумасшедших не бывает. Глаза серьезных обманщиков и серьезных безумцев не смеются так просто и приветливо. «Вы, наверное, думаете, что вас опять хотят надуть. Вы уж простите, профессор, что я смеюсь. Я понимаю, что вы мне не доверяете. Что ж, все равно я буду об этом рассказывать всем, кто разбирается в таких делах. Ничего не поделаешь, было. Ну ладно, пошутили и хватит. Веселого тут мало. Короче говоря, был я миссионером в Ниане. Это в Западной Африке. Дремучий лес и только двое белых. Я и местная военная власть, капитан Уэллс. Мы с ним подружились, хотя он был, как бы сказать, туповат. Такой, знаете ли, типичный солдат, как говорится, трезвый человек. Потому-то я и удивляюсь. Люди этого типа мало думают и редко во что-нибудь верят. Как-то он вернулся из инспекции и сказал, что с ним случилась странная штука. Помню, мы сидели в палатке. Он держал книгу в кожаном переплете, а потом положил ее на стол рядом с револьвером и старым арабским ятаганом, кажется, очень ценным и древним. Он сказал, что книга принадлежит какому-то человеку с парохода, который он осматривал. Этот человек уверял, что книгу нельзя открывать, иначе вас утащат черти или что-то в этом роде. Уэллс, конечно, посмеялся над ним, назвал свою верным трусом, в общем, слово за слово, и тут открыл книгу. Но тут же уронил, двинулся к борту. «Минутку», — перебил профессор, сделавший в блокноте 2-3 пометки. «Сначала скажите, говорил ли тот человек, откуда у него эта книга?» «Да, если не ошибаюсь, он сказал, что везет ее в Лондон владельцу, некоему Хэнки, востоковеду, который и предупредил его об опасности. Хэнки — настоящий ученый и большой скептик, то-то и странно, но суть происшествия много проще». Человек открыл книгу, перешагнул через борт и исчез. Профессор не отвечал. Наконец он спросил: «Вы этому верите?» «Еще бы! Верю по двум причинам. Во-первых, Уэллс был туп, как пробка. А в его рассказе есть одна деталь, достойная поэта. Он сказал, что тот человек исчез за бортом, но всплеска не было». Профессор снова углубился в заметки. «А вторая причина?» «Вторая причина заключается в том, что я это видел собственными глазами». Он помолчал, потом... продолжил свой обстоятельный рассказ. В его речи не было и следа того нетерпения, которое проявляет сумасшедший или просто убежденный человек, пытаясь убедить собеседника. «Итак, он положил книгу на стол рядом с ятаганом. Я стоял у входа в палатку спиной к нему и смотрел в лес. А он стоял у стола и ругался, дескать, стыдно в 20 веке бояться каких-то книг. Какого черта, говорит, возьму и открою. Мне как-то стало не по себе. Я сказал, что лучше вернуть ее, как есть, доктору Хэнке. Но он не мог успокоиться. А что тут плохого? Я ответил: как что? Вспомните про пароход. Он молчит. Я думал, ему нечего ответить. И пристал к нему из чистого тщеславия. Как вы это объясните? Что там произошло? А он молчит и молчит. Я обернулся и вижу, его нет. В палатке никого не было. Открытая книга на столе переплетом кверху, ятаган на полу, а в холсте дыра, как будто ее проткнули клинком. Через дыру виден только лес. Я подошел, посмотрел, и мне показалось, знаете ли, что растения не то примяты, не то поломаны. С тех пор я Уэллса не видел и ничего о нем не слыхал. Книгу я с опаской взял, завернул и повез в Англию. Сперва я думал отдать ее доктору Хэнке, но тут я прочитал в вашей газете про ваши исследования и решил пойти к вам. Говорят, вы человек объективный, вас не проведешь. Профессор Опеншоу отложил карандаш и пристально посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. В любом другом случае он решил бы сразу, что все это сплошная ложь. Он хотел решить так и сейчас, но рассказчик мешал ему. Такие люди, если лгут, лгут иначе. В отличие от шарлатанов, Прингл совсем не старался казаться честным, и, как ни странно, казалось, что он действительно честен, хотя что-то внешнее, постороннее припутался тут. Может быть, хороший человек просто помешался невинным образом. Нет, и тут симптомы не те. Он спокоен и как-то безразличен. В сущности, он и не настаивает на своем пунктике, если это вообще пунктик. «Мистер Прингл», — сказал профессор, резко, как юрист, задающий свидетелю каверзный вопрос. «Где сейчас эта книга?» «Я оставил ее в соседней комнате. Конечно, это опасно, но я выбрал из двух зол меньшее». «Почему вы не принесли ее сюда?» «Я боялся, что вы ее откроете. Я думал, надо вам сперва рассказать. Там был только ваш секретарь. Кажется, он довольно тихий, что-то пишет, считает». «Ну, за Берриджа можно не беспокоиться. Ваша книга в полной безопасности. Не такой он человек, чтобы заглядывать в чужие пакеты. Его и человеком не назовешь. Настоящая счетная машина. Пойдемте, возьмем книгу. Я подумаю, как с ней быть. Скажу вам откровенно, я еще не знаю, стоит ли ее открывать или лучше отослать этому доктору Хэнке». Они вышли в проходную комнату, но не успела закрыться дверь, как профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря. Стол был на месте, секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете. Она была закрыта, но почему-то чувствовала, что закрылась она только что. В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра. Словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Берриджа. В исполнении Виталия Соломина прозвучала первая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Проклятая книга». Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.